Я Теодор Вавилонский, князь Лихтенштейнский и защитник земли». «Круто!» — хихикнула бездна. «И очень пафосно. Все в твоем стиле. Но я все же хотела бы сказать, что я оказалась права, когда предрекала все это». Она провела рукой, указывая на полуразрушенный замок. «Оказалась права?» — покачал головой Теодор. «Но ведь я с тобой и тогда не спорил и не возражал». «То есть как это?» — возмутилась бездна. «Но ты же... ты же говорил...» Она на секунду замолчала, когда безупречный мозг богини вытащил из памяти давнишние воспоминания. «А ведь и верно», — она посмотрела на Теодора с интересом. «Ни одного возражения не последовало и тогда. Почему же ты тогда допустил все это?» Она показала рукой на безжизненную пустошь, оставшуюся на месте, где некогда кипела жизнь, и находились одни из прекраснейших садов многомерной вселенной. «Я думал о своих братьях лучше, чем они оказались на самом деле», — погрустнел молодой человек. «Подумал, что разум возьмет верх, а жажда власти поутихнет, столкнувшись с суровой реальностью. Но это оказалось не так». «Конечно, не так», — раздраженно кивнула бездна. Было видно, что этот разговор сильно цепляет ее. «Ты был последним архитектором, кто держал всю эту орду рукастых, но чрезвычайно заносчивых снобов в узде. У них-то и цель была одна — прибить тебя, вредного старикашку. Это они и пытались сделать на протяжении последней тысячи лет, когда ты стоял у власти. Так, стоп!» Бездна внезапно задумалась. «Подожди. Все это время ты специально вызывал весь негатив своего ордена на себя, дабы они держались вместе? Кто знает?» — грустно и широко улыбнулся Теодор. И в конце не удержался и весело подмигнул богине. «Ах ты ж, жук хитрожопый!» — совсем не по-божески сказала бездна. «Честно говоря, я в восхищении. Как у тебя здорово все получилось. Орден никогда не был силен так, каким он был под твоим руководством. Ваше братье оказывало услуги и богатело. Чтобы что? Чтобы свергнуть тебя с трона. А зачем же ты тогда ушел на пенсию? Ты же мог делать это бесконечно». «Если бы я хотел что-то делать бесконечно, я бы стал богом», — криво усмехнулся Теодор. «Но ты же знаешь, что это не про меня». «Ну, с твоими силами и возможностями ты не сильно отличаешься от богов», — задумчиво прищурилась бездна. «Это не так. Дело не в силе и не в могуществе. Ты сама это лучше всех знаешь», — ответил Теодор. «Ну, а что касается, зачем я ушел?» Он замолчал, молча глядя на разрушенные земли. Бездна тоже молчала, отдавая время бывшему главе Ордена Архитекторов подобрать слова. «Как сказал, я ошибся. Я думал, что они переосмыслят свои стремления, избавившись от меня, успокоятся и вполне смогут жить самостоятельно и мирно. А насчет твоего предупреждения...» Теодор глубоко вздохнул. «Когда я понял, что мир на это дело я уже не решу, то мне показалось, что моя смерть — это тот поворотный момент, после которого они забудут обиды друг на друга, объединятся и пронесут знамя Ордена Архитекторов сквозь века». «Да-да, именно так все и получилось. Сначала половина из них подохла во время штурма твоего замка, а потом не прошло и нескольких дней после великого празднества по избавлению мира от злодея и узурпатора, то есть тебя, как все они передрались за власть. И к чему это привело? Сильнейшие из вас погибли. Умнейшие разбежались по всей вселенной и живут как отшельники, не показываясь на глаза людям. Так что по факту глава, то есть Теодор, я тебя поздравляю. Нет, орден официально не пал, но, боюсь, ты сейчас единственный архитектор, преданный идеям ордена во всей многомерной вселенной. Ты рад?» «Просто счастлив», — саркастически хмыкнул Теодор. «И что ты планируешь делать? Как будешь восстанавливать орден?» «Восстанавливать орден?» — прищурившись, внимательно посмотрел на богиню Теодор. Она не выдержала этого тяжелого взгляда и отвернулась в сторону. «Я не знаю, бездна. Я не знаю. Я пока не разобрался, что случилось с орденом, ведь изначально его цели и задачи были прозрачными и правильными. защищать человечество, строить лучшие сооружения в многомерной. В какой момент все завязалось на деньги, и откуда у людей, которые могут творить и самореализовываться таким образом, появилась жажда власти? Пока не пойму этого, заново восстанавливать орден я не собираюсь. Наступать на те же грабли. Хотя... Он хитро улыбнулся, и бездна заинтересованно встретилась с ним глазами. Могу сказать, что, когда я все-таки пойму, что делать дальше, основа ордена у меня уже будет. Не как величайший из архитекторов нашел свою любовь. Именно. И не надо делать вот такое вот лицо и говорить, что ты тоже говорила и предсказывала. Есть прекрасная женщина, тоже архитектор. Я уверен, что Вселенная дарует нам много детей с этим же даром. Кстати, — бездна подняла палец. Вот что хотела сказать. Там Сандер внезапно себе в жены тоже архитектора взял. Да ладно! Теодор аж поперхнулся. Улыбка мигом слетела с его лица, а глаза широко распахнулись. Охотник женился! Ну, вообще-то да. И не один раз. Супруга архитектор — это уже четвертая его жена. Теодор осторожно посмотрел на небо. Странно. Небеса не раскололись. Многомерная не схлопнулась. А что, разве произошло что-то такое, что кодекс разрешил своим братьям жениться? Да много чего произошло, начиная с того, что Сандер переродился так же, как и ты, и решил, что у него теперь новая интересная жизнь. «Зовут его, кстати, Александр Галактионов». «Ага», — задумчиво кивнул архитектор. «Значит, мы все попали в разные проекции одной и той же Земли». «Никогда не сомневалась в твоем уме». «Так вот, ты сам знаешь лучше всех, что никто не научит архитектора лучше, чем другой архитектор. А ты, как-никак, остаешься величайшим архитектором в мире». «Так вот, Сандер хотел отдать тебе свою жену на обучение». «Почему он сам этого не сказал?» «То есть ты согласен?» — обрадованно сказала бездна. «Я этого не говорил. Я просто удивляюсь. Почему он тебя отправил в качестве гонца?» «Да не отправлял он меня в качестве никакого гонца. Где охотник, а где я, богиня?» — напыжилась бездна, расправив плечи и даже немного увеличившись в размерах. «Я просто...» Она на секундочку замялась. «Слушала тот разговор». «Подслушивала, как всегда», — уточнил архитектор. «Ну да, подслушивала. И что? Но факт остается фактом. Да и что тебе рассказывать, если ты сам знаешь, что потенциальных архитекторов многомерной по пальцам пересчитать можно было и раньше, а сейчас их вообще нет. Так что это и в твоих интересах тоже». «Ты думаешь, Сандер это понимает?» — усмехнулся Теодор, чем снова вызвал веселый приступ смеха у бездны. «Вот, узнаю старого главу. А ты говоришь, в кого все твои братья корыстными стали?» «Так, я вас попрошу», — нахмурился Теодор. «Это не смешно». «Ладно, ладно, не буду так шутить. Но Сандер же не дурак. Ты это знаешь, и я это знаю. Однако больше это нужно все-таки ему. Так что если ты решишь, извиняюсь за выражение, козлить, то у него просто останется недоделанный архитектор. Так что, в первую очередь, это в его интересах. А по поводу того, почему он сам не пришел, за твой отпуск здесь кое-что произошло, и многомерное закапсулировало его версию Земли всерьез и надолго. Так что выбраться оттуда он не сможет. Ну, точнее, сможет, но обратно не вернется. А вот и если вы договоритесь, то свою жену он тебе на обучение все-таки отдаст. Ну, я так думаю. Еще родить надо. То есть она уже и беременна? — покачал головой Теодор. Кто бы ожидал этого от охотника? Дорвался Сандер до семейной жизни. В общем, я могу передать Сандру твой ответ за небольшую услугу. Никакой услуги. — покачал головой архитектор с улыбкой. — Зная тебя, за эту весть ты что-нибудь вытрясешь, Сандра. Так что этого будет более чем достаточно. Ну, а если не захочешь, так и ничего не передавай. — Блин, — расстроилась бездна, но тут же снова улыбнулась. — Я должна была попытаться. В общем, какой твой ответ? Мне нужно посмотреть на эту девочку и поговорить с Сандером. Как ты говоришь, много чего поменялось. Если я не могу туда попасть, а он выйти, то устрой нам встречу. За услугу? Тут же подсуетилась бездна. Никакой услуги, без улыбки покачал головой архитектор. Блин, снова не прокатило. Ладно, я поговорю с Сандром и вернусь. Ну, а ты? Она кивнула на крепость. Будешь восстанавливать? Точно нет. Но и больше делать с ней ничего не позволю. Останется как есть, памятником. Именно здесь новые архитекторы будут давать свою клятву. Именно здесь они должны будут понять, к чему приведет бездумная жажда власти и денег. Как бы там ни было, получился прекрасный памятник человеческой глупости. «Значит, японцы свои земли первыми получат?» Императрица Ольга смотрела на меня, находясь в предельно закрытой позе. Она сидела на троне, закинув ногу на ногу и сложив руки на груди, при этом еще нахмурившись и надув губы. «И вам здравствуйте, ваше императорское величество!» — хмыкнул я, плюхаясь в кресло перед ней. «И хорош хмуриться. Морщины будут». «У одаренных не бывает морщин, если это нормальные одаренные», — машинально ответила Ольга, но хмуриться перестала. «Я, конечно, люблю и императора Йосихота, да и империя восходящего солнца, преданные друзья и союзники. Но все-таки надо было начинать с собственной родины». «Родины? Ты ничего не путаешь? Забыла, откуда я родом?» «Ну хорошо, не родины, но нового дома. Или тебе не нравится твой новый дом?» Снова нахмурилась Ольга, поняла, что она сделала, и яростно потерла лоб. «Очень нравится. На территории моего дома находится теперь мой настоящий дом, усадьба Галактионовых и земли, милостиво пожалованные нам вашим императорским величеством». Я шутливо поклонился и с улыбкой посмотрел ей в глаза. «Или вы планируете нас куда-нибудь выселить, например, в Японию?» «Дурак ты, Галактионов, и шутки у тебя дурацкие, несмотря на то, что ты бессмертная сущность, прожившая кучу лет». После этих слов Ольга, по крайней мере, расслабилась и откинулась на троне, облокотившись на подлокотник. «С чем пожаловал?» «Ну, как минимум, выслушать благодарность за то, что я одним эфиром свел волну преступности на нет в целой империи». «Ой, как будто тебе эти благодарности были когда-то нужны. Саш, не начинай!» — скривилась Ольга. «Ну, может, и не нужны, но императрице пристало быть вежливой». «Нет, не пристало», — вскочила с трона раздраженная Ольга. «И вообще, хочешь, садись?» — она кивнула на кресло. «Задолбала. Только и слышу, Галактионов то, а Галактионов все. Становись уже императором российским. Я думаю, что половина правителей с удовольствием тебе отдаст корону императора всего мира». «Эй, мать, ты чего?» — нахмурился я и тоже встал, подойдя к девушке и аккуратно взяв ее за плечи. «Да ничего», — бросила Ольга и отвела глаза. «Ну-ка, ну-ка». Я указательным пальцем осторожно повернул ее голову к себе, вернув зрительный контакт. «Что случилось, подруга?» «Задолбала», — сказала Ольга. «Все задолбала. Я, может, тоже хочу семью и детей». «Ну так кто тебе мешает?» — удивился я. «Ты же императрица. Можешь выйти замуж хоть завтра». «Выйти замуж хоть завтра?» Ольга с усмешкой смотрела мне в глаза, но отстраниться не пробовала. «А за кого мне, по-твоему, выйти замуж?» «Ну, за меня не надо», — улыбнулся я, за что тут же получил тычок в грудь. И хоть мне было достаточно больно, Оля была одним из сильнейших одаренных мира, но сделала она это с улыбкой. Она, наконец, отстранилась и снова плюхнулась в кресло, кисло глядя на меня. «Ты будешь последним человеком в мире, за которого я выйду замуж». «Звучит как-то обидно. А почему?» — поинтересовался я и тут же торопливо поправился. «Не то чтобы мне это было важно, но просто интересно». «Да потому что ты заносчивый сноб. А еще я не готова делить тебя со всеми твоими остальными женами». «Слава кодексу», — выдохнул я тихо. «Что?» «Да не, ничего. Так я говорю, достойных кандидатур, на мой взгляд, полно. Вон тот же Алексеев, какими глазами на тебя смотрит». «Все не то, все не то», — вздохнула Ольга и снова сложила руки на груди. Я же на секундочку задумался. Но, учитывая, что время у нас еще есть, я думаю, что смогу подобрать тебе мужа. Ты? Мужа? Да где ты мне его возьмешь? В голосе Ольги звучала насмешка и сарказм, но интерес в ее глазах показывал истинные намерения. «Не в этом мире», — сказал я, — «но у меня есть парочка интересных кандидатур, которые тебе понравятся». «Таких же ЧСВшников, как и ты?» «Нет, таких, как я, больше нету. А вот силушки у некоторых поболее, чем у меня. Ну, сегодняшнего». «Интересно. А когда это будет?» «Ну, как только разберемся со всей этой фигней, что вокруг происходит». «Ладно, с этим разобрались. Мне могло показаться, но, кажется, императрица немного повеселела». «Что там с землями?» «Нужно открывать проходы», — сказал я. «Учитывая, что оба мира синхронизированы, то сделать это достаточно просто, если знать как. Мне нужны толковые ребята, которым я покажу всю процедуру». «Портальщики?» — нахмурилась Ольга. «У меня их не так уж и много. Да их силы оставляют желать лучшего». «Ну, во-первых, их силы прямо сейчас увеличились, я уверен», — сказал я. «А во-вторых, портальщики не обязательны. Любой абсолют справится с этим. Но портальщиков можешь тоже присылать. Лишними не будут». «Когда они тебе нужны?» — перешла на деловой разговор Оля. «Ну, чем раньше сядем, чем раньше они появятся, тем быстрее начнется ваша миграция. Вот только ты же понимаешь, что на первых порах кого попало пускать в чужие миры не нужно». «Не, ну тут-то я уже сама разберусь. Не надо меня так обижать». «Вот и хорошо. На самом деле я даже знаю, кому это все поручить. Настаивать я не буду, но это хороший кандидат». «Ты про Доброхотова?» — хитро улыбнулась Ольга. «Верно. Хорошо, что у нас мысли сходятся». «Ну, это очевидно было», — пожала плечами Ольга. «Сейчас дяде заняться особо нечем, он скучает. А когда алмазный король скучает, могут происходить неожиданные и не очень приятные вещи. Хочешь, угадаю, кого ты поставил контролировать переселение Галактионовых?» «Ну, попробуй». «Старушку Голдсмит». Я коротко засмеялся. «Никогда не называй ее старушкой за глаза». «Что, я дура, что ли?» — покачала головой Ольга. «Ну как, угадала?» «Угадала. По той же причине она сделает это хорошо. А когда у Сары Абрамовны нет активных проектов, она становится опасной даже для своих». «Хорошо», — Ольга взглянула на часы. «Все у тебя соберутся примерно через 2 часа». «Не-не-не. Я говорил, что быстро, но не настолько быстро. Давай завтра на 8 утра. А у меня тут еще в столице дела есть. Кстати, где твоя мама?» Оля посмотрела на меня и, не выдержав, рассмеялась. «Капец. Мне кажется, ты боишься с ней встречаться, что ли? Могущественный Галактионов». «Да ничего я не боюсь. Так спросил. Давно не виделись и не слышались, что несколько странно». «Не волнуйся. Мама сейчас занята. У нее появилась новая подруга». «Новая подруга?» Я прямо почувствовал, как у меня сжалось где-то в глубине души и посетило ужасное предчувствие. «Какая подруга?» «Не знаю, Саш, честно, не знаю. Так сказала, мимоходом». «И где она сейчас?» «Ну, куда-то улетела с подругой». «Ничего нет, шука-собака!» Тут же доложил Шнырька, который мгновенно провентилировал всю столицу и ее окрестности на предмет Елизаветы. «Ясно. А дед?» «А дед к мировому турне сейчас готовится с товарищами. Под это дело они оперный театр отжали и никого туда не пускают. Аристократия негодует, у них отобрали досуг. Но дед непреклонен, говорит, что там самая лучшая акустика в империи, и они обязаны тренироваться именно там». «Ясно. Ладно, тогда увидимся завтра». Я кивнул, развернулся и вышел. Быстро сориентировался, где находится оперный, скользнул в тень и вышел перед самой сценой. «Кровь, кровь, везде кровь, море крови!» Я сначала не понял, что происходит и кто это рычит, но это оказался Бухич, который тряс седыми волосами и яростно ударял по струнам ритм гитары. Рядом в таком же музыкальном экстазе зажигал на бас-гитаре Бурбулис, а в огромных наушниках за большой ударной установкой находился великий хан Великого Степного Ханства. Я показательно зажал уши. Бухич увидел меня и осекся. «Здорово, Сань! Какими судьбами?» «Мне кажется, ваш репертуар несколько тяжеловат для широких слоев населения». «Это хэви-метал, Александру! Понимать нужно!» — сказал Бурбулис, который был одет в нарядную куртку с заклепками и в бандану с черепами. «Так я не понял. Вы хотите славы или вам похер, и вы хотите просто поорать со сцены?» «Ты только что мое пение вором назвал!» — нахмурился Бухич, и в зале резко подскочила температура. «Воу-воу! Сожжешь бархат на креслах! Они, между прочим, практически антикварные!» «Я про другое. Может быть, вам спеть что-нибудь более молодежное?» «Например?» — заинтересовался Бурбулис. «Ну, не знаю, что-нибудь...» Я покрутил ладонью в воздухе. «Этакое. Ты нам солиста обещал на время репетиции отдать. Молодежный ты наш!» «А, так я Ларика не держу. Он просто сейчас японцам переезжать помогает. Мне кажется, он не сильно проникся духом вашей группы и всех ваших гастролей». «Да я и так знаю, что не проникся», — нахмурился Бухич. «Но он сделает то, что ты ему прикажешь. Поэтому попроси его, пожалуйста, прилететь». «То есть ты не думаешь, что творчество через силу по приказу не будет уже таким хорошим творчеством?» — улыбнулся я. «Ой, Саня, ну хорош! Нравится все Ларику. Просто он с женой редко видится. Ну, пусть и ее тоже привозит». «Ага. Чтобы у их будущего ребенка вкус испортился еще в утробе матери, и он в ужасе выпрыгнул раньше срока от ваших кровавых песен». «Саня!» — серьезно заорал Бухич. «Ладно, ладно», — поднял я руки. «Будет вам, Ларик, будет вам тур». А я уже свалил. Снова шагнул в тень, удовлетворенный тем, что два наиболее нестабильных члена моей команды сейчас при деле и точно не накосячат. Но хану, наверное, отпуск по гзоту положен. Ну, а может и нет. Кто там их великое ханство знает? А у меня же была сейчас другая задача. Купол праха, который стоял над Петербургом. Мне что-то чрезвычайно не нравятся эманации, которые исходят от него. Надо бы взглянуть на это поближе. Глава 15. Что ж, это было ожидаемо. Костяной каким-то образом обошел законы многомерной вселенной и умудрился устроить проходы напрямую в запретный мир, игнорируя как волю самой вселенной, так и потуги выставленных мной темных хранительниц. И даже я не мог их в этом винить, ведь обычное пространство было надежно защищено. Ко мне закрались подозрения, как бы Костяной не договорился с пустотой. Уж очень методы перемещения его армии были похожи на манипуляции пространством и путевыми нитями, на которые была способна только пустота. Однако пустота ни с кем не договаривается, никому не подчиняется и никого не слушает. Пустота только жрет. Она пожирает миры и материю, выдергивая нужные из материального пространства вселенных. Для чего? Да никто не знает. Пустота — это настолько чуждая человеческому разуму сущность, понять которую не удалось даже нашим старейшинам во время затяжной войны с ней. Мы научились с ней сражаться, но понять ее намерения мы так и не смогли. Сошлись на том, что пустота — это враг. Ее нужно уничтожить. Точка. Знать бы еще, как это сделать, правда. Ведь ее существование за пределами Вселенной не давало нам возможности к ней приблизиться. Само понятие «пустота» было дано ей не просто так. Ведь когда ей было нужно, она становилась именно пустотой. Невидимой, неосязаемой, незаметной. И как с этим сражаться? Только когда она начала действовать по нашим законам, материализуя своих слуг для борьбы с нашими физическими воплощениями или же собирая силы для войны в эфирном плане, вот именно тогда мы и могли дать ей отпор. Получается, она сама выбирала место и время сражения, что дико бесило. было много напастей на многомерную. Кто-то был ее порождением, как неназываемый костяной скульптор. Кто-то был пришлым, как скверна и как механический пастырь, который возник ниоткуда и сразу же, к несчастью для него, напоролся на Феникса и его рой драконов. Вот еще другие вселенные обозначили свои намерения. Сколько еще желающих найдется, кто решит так или иначе подчинить, либо же захватить многомерную вселенную? В общем, Костяной откуда-то получил новые знания, которые позволили ему перебрасывать свои армии, во-первых, в запретный мир, куда ему не должно было быть хода, а во-вторых, таким способом, что его не могли остановить добрые силы многомерной вселенной. Хотя мои братья все-таки умудрились найти ключик и к этому хитрожопому трюку Костянова. Через кодекс я ощущал раздражение моих братьев, которые не могут полностью подавить силы Костянова, но наносят ему существенные потери. Однако часть армии Костянова уже здесь, в этом мире. И находятся они как раз под куполами праха, которые разбросаны по всему миру. Я не могу полностью понять, кто там находится и какие у них силы, но предчувствия у меня самые плохие. Мне кажется, что, использовав обходной путь, армия Костянова сохранила все свои силы, не подчинившись закону порезки своих сил при попадании в запретный мир, которым грешат даже все попавшие сюда боги. А это означает лишь одно, что при их прорыве нас всех ждет чрезвычайно тяжелое сражение. Кстати, жители Земли прямо сейчас получают усиление от синхронизации с Землей-2. Но тут вопрос. Достаточно ли будет этого для противостояния могущественным тварям многомерной вселенной, находящихся в полной своей силе? Я этого точно не знал, но подстраховаться стоило. Поэтому передо мной вновь возникает тройка богинь. Очень недовольная тройка богинь. «Кто бы мне когда-нибудь сказал, что я буду на побегушках у охотника, кадык бы ему выгрызла?» На удивление, сегодня именно Пандора была не в духе. Ее желтые глаза приняли форму кошачьих, зрачки стали вертикальными, и весь ее вид излучал раздражение и плохо скрываемую неприязнь. «Что-то случилось?» — мило поинтересовался я. «Какие-то проблемы?» «Мои миры атакованы», — Мура ответила Пандора. «Вот только я теперь не могу вырваться из этого грёбаного мира, чтобы быть там. Я чувствую, как погибают мои дети, и ничего не могу сделать». «Кто это?» «Инферно!» — выплюнула это слово, как ругательство темная богиня, и тут же удивленно уставилась на меня. «Ты чего улыбаешься?» «Ну, смотри», — начал я как можно более вежливо. «Все-таки эти темные уже стали мне, если не как родные, то уже точно не чужие. Во-первых, я вас не держу. Вы вольны уйти, когда и куда сами пожелаете». Я внимательно наблюдал за их реакцией. Темная фыркнула, Марана лишь усмехнулась, а Пандора уловила саму суть. «А во-вторых?» — тут же уточнила она. «Секундочку», — поднял я руку. «С этим все понятно? Я вас не держу. Повторите, чтобы я понимал, что вы усвоили». «Смеешься?» — мыкнула темная. «Нет», — покачал я головой. «Я сейчас говорю абсолютно серьезно. Повторите». «Ты нас не держишь», — было произнесено также с разной интонацией. Охотно и весело Мараной, недовольно и раздраженно темной, и, на удивление, нейтральной, с легкой задумчивостью Пандорой. «Хорошо», — сказал я. «С этим мы разобрались. Теперь перейдем к во-вторых. Если вы не поняли, у меня появились абсолютнейшие чемпионы по борьбе с Инферно. И как раз сейчас они временно бездельничают». «Паладины?» — приподняла одну бровь Пандора. «Бинго!» — указал я на нее пальцем. «Так вот, что мы сделаем сейчас? Ты...» — я кивнул на Пандору. «Идешь сейчас к командору и выдаешь ему всю инфу. Потом возвращаешься обратно. Ты чего ждешь?» «Я...» — удивилась Пандора. «Продолжение?» «Продолжение будет позже. Давай бегом к Андрею». Пандора буркнула что-то нелицеприятное для меня, но все же удалилась в правильном направлении. Оставшиеся две богини смотрели на меня с интересом. «А вы сейчас используете все силы для прослушки этих куполов», — указал я пальцем на купол праха. «Я должен сразу же узнать, когда напряженность силовых линий начнет падать», указывая на то, что купол вот-вот спадет. «Немедленно!» «И сами ничего не делаете самостоятельно, понятно?» «Ты думаешь, что нам не хватит сил навалять паре тройки костяшек скульптора?» — презрительно скривилась темная. «Случиться может все что угодно, поэтому ваше дело сторожить, это ясно?» «Ясно», — буркнула темная. «Что-то ты и правда сегодня раскомандовался». «А мне нравится», — тепло улыбнулась Марана. «Ты когда командуешь, такой душка, прям властный босс». «Кто, блин?» — удивился я, закашлявшись, потому что прямо в этот момент я решил попить водички. «Ну, властный босс, вот». Марана выхватила из воздуха книжку с яркой обложкой, на которой был изображен мускулистый бородатый красавец, стоявший рядом с хрупкой девушкой. И да, там в названии было что-то про властного босса. «Дашь почитать?» — тут же оживилась темная. «Капец!» — я изобразил фейспалм. «Женщины! Чего они только не читают? Все, я ушел». «Куда?» — тут же уточнила темная. «Домой. Может, хоть одна спокойная ночь в доме выдастся. А то жены уже забыли, как я выгляжу». «А нам, значит, сторожить?» «Ну, такая ваша женская доля, тяжелая. Книжки вон почитайте, не скучайте. Покедова». И нырнул в тень. Меня ждал дом, вкусный ужин и теплая постель. И героям нужно когда-то отдыхать. 30-я ночь. Воздух над усадьбой охотника стоял неподвижно, как вода в чаше. Гладкая, тяжелая, звенящая от напряжения. Но вдруг пространство щелкнуло, как тугая струна. И в этот щелчок, как в игольное ушко, протиснулась тонкая фиолетовая нить. Вспыхнула, разошлась надвое и соткала из себя ступени. Не лестницу, переход. Ведьмовская косая тропа, запрещенное ведьминское колдовство, путь между мирами, который нельзя увидеть, если ты не вписан в чью-то судьбу. Дочь величайшей ведьмы многомерной вселенной, Каринтия, ступила на первую ступень. Кость на ее шее скрипнула. Ошейник, белый, с внутренними шипами, завязанный не на плоть, а на душу, ожил и потянулся обратно. Он не пускал в чужие миры, он любил тюрьмы. Он требовал вернуться к ее повелителю, костяному скульптору. «Терпи, девочка моя», — шепнула нить, и в шепоте угадывался голос, не мягкий, неизбежный, голос той, кто однажды сказала миру: «Вы все прокляты», и мир послушался. Моргана держала тропу. Нет, не пальцами, нет, а своим правом и волей. С каждым шагом энергия уходила в кость. Не из вен, из истории, буквально из ее души. Ошейник пил ее прошлое, чтобы у нее не хватило причины дойти. Но Каринтия шла. 18 лет — смешной возраст для ведьмы. Нелепый для пленницы костяного скульптора, но достаточный, чтобы упрямо не умирать. Ступени вывели ее туда, где заканчивалась дорога и начинался рубеж. Невидимая линия. Многомерная вселенная огородила запретный мир от остальных своих владений. Усадьба Сандра не казалась крепостью, но она ею была. Камни здесь помнили клятвы. Они были буквально живыми. Даже деревья казались живыми, трепетно прислушиваясь к ночной тишине. А внутри усадьбы спал странный мохнатый зверек, страж, которому не платят. Струны реальности дрогнули сами по себе. Не звук, а знак. В глубине дома ответил тихий отклик, будто где-то на столе перевернулась на другую страницу черная книга. Точнее, его проекция. Ведь сам гримуар сейчас был у Морганы. Тот, через который Моргана контролирует нити судьбы всех существ, которые ей интересны. Сейчас черный гримуар был без привязки. Пока что. До первой нужной фразы. Все зависит от поступка охотника. отдаст он свой долг, останется свободным. Нет? Что ж, значит, его судьба также станет собственностью черного гримуара. Каринтия сделала последний шаг, и сам мир ударил по ней. Сразу всеми слоями. Многомерная вселенная, раздраженная недавними корректировками, перехватила чужую тропу, скрутила ее и попыталась вышвырнуть незваного человека прочь. Директива была проста — не впускать. «Поздно», — сказал другой голос, не материнский. Бездна не пришла, вспомнилась. Достаточно одного намека, чтобы вселенная передумала злиться. Следующие 200 лет здесь уже не поставить полноценный замок. И этой ночи хватит, чтобы один человек дошел до двери. Ошейник почувствовал, что теряет связь со своим господином, будучи отрезанным в запретном мире, и вступил в последнюю битву. Шипы раскрылись, как ртуть, и впились в горло. Не плоть, они рвали саму душу. Попытайся назвать себя, и получишь боль. Попытайся вспомнить мать, и провалишься в черноту. Попытайся позвать, и голос станет чужим. Каринтия уперлась ладонями в воздух, там, где рубеж прятал себя, и сказала не заклинание, имя. «Каринтия!» Шипы ухмыльнулись болью. Но имя прозвучало. Мир, как ни странно, любит тех, кто помнит, как их зовут. Рубеж заговорил первым. Не голосом, правилом. Кто идет? С чем? С чужой волей? С проклятием? С долгом? Ответила не она. Ответил долг. Старый, сказанный давно, в тех местах, где охотничьи чаши пахнут травами морганы, а смех бездны похож на хрустальные колокольчики. Пропусти. Рубеж посоветовался с домом. Дом с книгой. Книга с тем, кто в ней живет. И кто пока молчит, как полагается хранителю. И распахнулся, как дверь, которой не существует. Каринтия почти упала внутрь, но удержалась. Ведьмы не падают на пороги, если могут стоять. Это старое правило сильнее некоторых богов. Дорога за ее спиной захлопнулась. Нить Морганы истаяла, оставив на запястье Каринтии тонкий узор, метку права. Не печать рабства, печать прохода. Отличают их не сразу. Мир Сандра почувствовал чужую кость и ответил древним инстинктом, отторжением. По траве покатился сухой холодок. Из-под земли, под яблоней, шевельнулся кто-то, кому давно велели спать. Сверкнули красные глаза в ночи, и внутри головы Каринтия почувствовала чужое присутствие. Казалось, сам дом напрягся и выдвинул незримые стены, как доспех. Дом не любил чужаков, но защищал своих. Дом принадлежал человеку, который умеет резать правила. Ошейник вспыхнул светом мертвого костра и попытался связаться с тем, кто его ковал. В ответ на границах этого мира дернулась пустая нитка. Моргана заранее отсекла любой отклик. «Не зови», — сказала она, — «не здесь, не вслух». «Каждое твое спаси. Мое, вернись. Ты не хочешь этого». Где-то далеко, на другом конце многомерной вселенной, что-то завыло. Возможно, генерал, собранный из пепла, умер еще один раз. А возможно, сам костяной скульптор понял, что один из самых желанных его трофеев ускользает из его рук. Каринтия вздохнула. Воздух в этом мире был другой, густой. В нем чувствовалось железо, полынь и человеческие судьбы. Хороший воздух, тяжелый, живой. Она подняла руку, коснулась ошейника, но не стала тянуть. Ведьмы не дергают узлы, которые завязаны высшим. Они переписывают смысл вокруг узла, пока тот сам не забудет, зачем затянут. Это долго, это больно, это требует свидетеля. Свидетель уже шел. В доме что-то скрипнуло. Не половицы. Согнулась логика расстояний, иногда называемая тенью, когда охотник решает, что ему пора быть у порога. Шаг, и он там, где надо. Еще шаг, и там, где должен. Каринтия посмотрела на него, не мигая. В глазах у нее стояла такая усталость, что хотелось провалиться в сон на целый год. В горле — кость. На коже — маленькие тени от шипов, на запястье — тонкий фиолетовый след. «Я пришла», — сказала она просто. И добавила, как учат в Ковине, когда вступаешь в дом того, кому должна жизнь. «С правом и с долгом». Сандер ничего не ответил. Не потому, что не узнал, наоборот. Он уже все понял. Колокол внутри головы звякнул. Вот она, очень важный человек, что Моргана произнесла с нескрываемой нежностью в голосе. Вспомнилась ладонь, что держала черную книгу, и пустая страница у ней вздернулась словом, которое пока еще не было написано. Ошейник почувствовал опасность и рванулся вглубь, туда, где у ведьмы хранится имя. Каринтия качнулась. Сандер шагнул ближе, не касаясь, чтобы не сорвать чужую магию. И дом, как живое существо, накопитель энергии и ее оптимизатор, послушно сдвинул правила. Боль стала тише. Настолько, чтобы можно было говорить. «Внутрь», — сказал он. «Здесь тебя никто не тронет». Это не было бахвальством. Это было право охотников, общение, которое мир слышит как закон. Она переступила порог, и мгновение на границе вытянулось, как тень вечером. Дом проверил ее в последний раз. Не ведет ли она за собой армии? Не прикреплен ли к ее шагу костяной легион? Не спрятана ли в спутанных волосах командная метка скульптора? Ничего из этого не было. Была только кость, брошенная на душу подростка чужой рукой. Охотник пригласил. Дом пропустил. Дверь закрылась. В тот же миг, как закрываются глаза, когда кто-то гасит свет. Вокруг повисла тишина. Где-то во Вселенной тихо, почти неслышно, зашелестели страницы черной книги. Гримуар раскрылся на чистом листе, и серый сухой росчерк прожег первую линию. Не руна, вопрос. Кому положено снять узел, завязанный высшим правом? Тем, кто умеет резать жизнь, или тем, кто умеет переписывать ее? Ответ будет не сразу. Ведьмы умеют ждать, охотники тоже. «Сядь», — сказал Сандер. «Расскажешь все, что помнишь, а остальное ты вспомнишь позже». Каринтия кивнула. Ее взгляд на секунду остекленел, как у тех, кто слишком долго смотрел в смерть. Потом ожил. Нити Морганы, невидимые и цепкие, уже обвивали дом снаружи, превращая порог во временную гавань. Бездна где-то смеялась, ни здесь, ни сейчас, и смех ее, как и положено, ничего не обещал, кроме возможности. За пределами усадьбы и всего этого мира многомерная ворочалась, как зверь, которому вбили занозу. Но мир принял сделку. Одна ведьма проходит. Один дом берет на себя ее боль. Один охотник вспоминает свой долг. Тридцатая ночь закончилась там же, где началась, у порога. Только теперь на пороге стояли двое. А ошейник, чужая кость, чужая воля впервые за все время дрогнул. Не от страха, от неизбежности. И этот страх был последним, что услышал его хозяин, который находился далеко-далеко отсюда. «Проклятие, сука!» — прошелестел странный голос, напоминающий треск костей, и костяной скульптор на мгновение замер, держа в руках резец и вслушиваясь в глубины Вселенной. Глава 16. «Ну вот и познакомились», — усмехаюсь я девушке, которая стоит рядом со мной. «Надеюсь, это знакомство для тебя было комфортным». Девушка сейчас просто смотрела на меня. Видно, что ей плохо. А по-другому и быть не может. Только что я забрал ее боль. Но даже так она почувствовала это. Забрать пришлось не только боль, но и разрушить привязку к ее душе. Рабский ошейник, который был наложен на ее душу, я не видел до этого самого момента. Кажется, кто-то создал новую игрушку или просто открыл очень старые запасы. Однако это не важно. А что важно, я справился и по факту почти выплатил свой долг. Почему же тогда мне так хреново? «С вами все хорошо?» — вполне нормальным голосом спросила она. «Ну, это и понятно, что человек изменился. Ведь она уже не в режиме марионетки работает. Представляю, насколько сложно Морганием было пойти на этот шаг. Сделать из собственной дочери куклу, марионетку, которая больше ничего не решает, а только наблюдает. Но рисковать она не могла. Слишком сильные заклятия применяла, и дочь могла их не потянуть. Тонкая работа на таком уровне, что лесному ковину, с которым я знаком, и у которых ЧСВ больше моего, лишь остается мечтать, чтобы однажды дойти до таких вершин. Им не то, что дойти. Хотя бы посмотреть, как подобное колдует Моргана, уже было бы за радость и честь. «Конечно, я в порядке. А разве может быть иначе?» — спрашиваю у нее, вытирая кровь. «Не знаю», — качает она головой. «Я мало что помню. Восстановление памяти еще не произошло. Теперь я знаю, как это выглядит на себе, что радует и одновременно страшит меня». Я обошел девушку и рассмотрел ее со всех сторон. Нужно было убедиться, что она не привела больше никого со своих троп. Такое себе здесь было место. С другой стороны, я бы удивился, если был бы хоть один пассажир, который решил доехать до мира живых через ведьминские тропы на плечах Каринтии. Ведь ей управляла Моргана. Она очень не любит подобную халяву, да и вообще. Насколько я помню, Моргана всегда мечтала о детях. И теперь, когда я вижу ее дочь, то представляю, как сильно она была потрясена, когда-то чуть не умерла. «Все в порядке?» — говорю ей. «Есть пожелания? Может, энергия нужна?» — сказал я и задумался, а затем улыбнулся и все-таки не удержался. «Если хочешь, могу показать место, где ты можешь провести какой-нибудь ритуал». Девушка выпучила глаза и быстро замахала руками. Вид у нее был смешной. Она точно не похожа на свою мать. Разве что глазами. Таких, как она, называют милашками. Как же кто-то в будущем обожжется, когда решит, что сможет обидеть подобную милоту? Тогда пострадает не только человек, но и вообще все, кого он знает. И это произойдет даже в том случае, если она почерпнет хотя бы 1% знаний от своей матери. «Ты уже вспомнила, в каком месте оказалась?» — спрашиваю у нее, пока еще могу говорить. «Понимаю. Вспомнила. Плохой мир. Закрытый. В нем нет ковинов и ведьминского огня. Злые люди. Много проблем». Она с натугой вспоминала, что ей перед отправкой рассказывала мать. «Вообще-то весело ее угораздило. Тут ничего не скажешь. Но и мне сейчас не позавидуешь. По факту я спас ее тем, что сделал подмену, и вместо ее души подставил свою. Неприятное ощущение, когда твоя душа отправляется в руки прямиком к скульптору, и тот проходится по ней своим пристальным вниманием. Затем вдруг осознает, что это за душа такая и кому она принадлежит, и тут же бросает в закрытый мир громадные массивы сил, чтобы намертво сцепиться в нее и больше никогда не отпускать. Да только куда там? Моя душа, по факту, этот артефакт сожрала быстрее, чем скульптор успел подключиться. Таким образом, я спас дочь Мараны, но душа в легком стрессе и шрамах, а потому ей нужно некоторое время на лечение. «Выходите. Я вас вижу», — говорю в пустоту. «Саш, нам уже можно тебе помочь?» — вышла вперед Анна, а за ней Катя с Машей. У них были такие перепуганные лица. Видно по ним, что хотят побыстрее броситься ко мне, но не решаются. Я ведь раньше дал им конкретные инструкции, как действовать в подобных ситуациях. А они у меня девушки умные. Если видите, что ситуация непонятна и мне хреново, то близко не подходим. Можно уже. Миг, и меня окружают любовью и заботой. В принципе, вид у меня не такой уж и плохой, если бы не половина лица, которую просто парализовало и обожгло. Самое интересное, что меня там не только по душе ударили, но и по физическому телу. И удар пришелся от Каринтии, вернее, от той защиты, которая у нее была. Правда, не все так просто и легко было с той защитой. Моргана повесила на ментальный слой души заклинание «Страж», а артефакт его как бы подмял под себя. Весело, короче. «Это Каринтия. Она теперь будет жить с нами». Решил, что самое время ввести девушек в курс дела. «Надолго?» — спрашивает у меня Анна, и обводит девушку заинтересованным взглядом. Что меня порадовало в этом ее взгляде, который я уже называю оценивающим, в нем быстро пропал интерес. И меня это радует. Но нельзя же мне каждую девушку в жены. Ну правда же нельзя. «А кто его знает?» — честно отвечаю Анне. «Возможно, только на один день». На полсотни лет не исключаю. Тут уверенным я не могу быть ни в чем. И на этом моменте меня уже повело в сторону и закружилась голова. Спать. Нужно просто немного поспать. Напоследок только успел отдать Шнырке несколько распоряжений, что делать с нашей гостью, и что сказать моим женам. А то сейчас вроде и пытался с ними поговорить, но выходило так себе. У меня было ощущение, словно я попал на алхимическую каторгу, где тебя постоянно держат на тяжелых снадобьях, затупляя разум и дар, чтобы не было желания и сил сбежать. «Сделаем!» — услышал я напоследок слова Шнырки. «Морошенка, прелесть!» А вот самые последние слова мелкого вогнали меня в некоторый ступор. А он вообще слушал меня? Планета Каролина. Моргана. «Верховная, мы прибыли на твой зов», — поклонилась Элисана, когда вошла через главные врата в тронный зал. «Сразу же, как только услышали о нем». Римата не отставала от своей подруги, выдала не менее изящный поклон. «Две подруги, две ведьмы. Одна в красном платье, огненная ведьма Элисана, а вторая, лесная Римата, в изумрудном платье. Они были как сестры. Хоть никакого кровного родства между ними и не было. Зато была своя история, длинная и кровавая. Но они смогли пройти ее вместе и победить. Теперь они являлись соратниками и ученицами Морганы, той самой ведьмы, о силе которой слагают не просто легенды, а нечто большее. В легендах хоть немного правды есть, а вот силу Морганы сложно понять, чтобы написать или пересказать хоть каплю правды. «Ваша дочь?» — решила задать вопрос Элисана. «Все прошло успешно? Или нам нужно поднять ковины, и мы будем пробиваться в тот мир по всем известным и не только тропам?» Моргана сидела на своем троне, который не любила. Ведь это все была показуха. Та, которая не очень ей нравилась. Куда приятнее было находиться в своей магической лавке или мастерской, где угодно, только не тут, сидя на троне, как напыщенная кукла с ледяным взором. «Все прошло хорошо, относительно, но я потеряла связь с дочерью». От ее слов о спасении Каринтии на лицах у ведьм вылезла неподдельная радость. «Судя по тому, что я застала, все прошло хорошо, но не гладко. Ей помогли, но вот дальше ее судьба для меня неведома. И это нужно как-то исправить». Две ведьмы переглянулись между собой и согласно кивнули. «Мы готовы на перерождение», — в один голос сказали они, что приняли решение. «Ты, Верховная, сможешь сделать так, чтобы мы оказались на нужной планете и в нужных телах. Веряем это дело тебе». Чтобы ведьмы их уровня так просто расставались со своими телами, это было редкостью. Однако у Морганы это обычное дело. Она держала возле себя только самых верных, которые идут за ней не ради выгоды, а по зову своей ведьмовской сути. «Это лишнее», — подняла она руку, успокаивая их. «Однако для вас есть другая работа. Мы сделаем все, даже если ради этого нужно будет...» Но что нужно будет, Моргана не стала слушать. «Убивать богов?» — усмехнулась она. «Если вы хотели это сказать, то могу вас поздравить. Вы попали в самую точку. Убивать богов вам придется. И не только». Две ведьмы снова переглянулись между собой, и довольные улыбки осветили их лица. Богов? Титанов? Да хоть вестников мироздания, им было плевать. Ведь они шли под флагом Морганы с ее учениями в душе. Любой, кто перейдет ей дорогу, будет убит без всяких колебаний. «Есть темные миры, которые вам нужно будет защитить. У них есть свои хозяйки, но они сейчас заняты. Эти самые владычицы миров будут помогать мне наблюдать за дочерью. Веряю вам эту задачу, ведь знаю, что вы не подведете меня». «Не подведем», — резво отозвались они и встали, выпрямив спины. «Укажи нам координаты, и мы поведем туда свои ковины». Моргана улыбнулась. «С темными сражаться за темных. Что ж, это дело сомнительной благодарности. Однако там все должно пройти легко и просто. Как только поймут, кто прибыл, так сразу же, по прикидкам Морганы, враг бросится отступать. Правда, там еще замешан скульптор. Но если так выйдет, что он вдруг появится, тогда уже и Моргана лично придет и расскажет ему, а еще и покажет, почему нападать на ее дочь не стоило. Скульптор потерял уже многое, пока бесился от ярости. И не факт, что он даже заметил эти потери. Но это не значит, что Моргана не готова. Ее разведчики уже в поисках целей, которые будут для скульптора по-настоящему ценными. Дальше она сообщила координаты и ввела своих учениц в курс дела, что делать, где и как. Эти не стали задерживаться. Даже не захотели принять ее знаменитые волшебные ванны и разделить с ней трапезу. Такое рвение, опять же, ей нравилось. Они справятся с задачей и сохранят миры темных богинь. А те, в свою очередь, должны будут передавать Моргане всю информацию о ее дочери. Вот только было единственное слабое место в этом всем. Она еще не говорила с ними об этом, но уверена, что ее поймут. А если нет? Пожалуй, тогда она найдет способ, чтобы лично прибыть на ту планету. На Земле есть замечательная поговорка: «Не было бы счастья, да несчастье помогло». Именно так я и воспринимаю то, что со мной произошло. Самая подходящая поговорка, насколько я считаю. А ведь действительно, несчастье вышло немалое. У меня здесь Земля-2. Куча дел, которые надо решать, договоренности, за которыми нужно проследить, вплоть даже до темных богинь, которым требовалась помощь. Надеюсь, хоть у них хватило мозгов напрямую обратиться к Андрюхе, как я им и говорил, а не ждать, пока я приду в себя. Нет, в себя-то я пришел. Вот только валялся в отключке целую неделю. Подумать только. Даже смешно. Великий охотник Сандер неделю пролежал без сознания после помощи обычной девушки. Хотя, конечно, со словом «обычная» я перегнул. Здесь имелся в виду лишь возраст. И правда, всего лишь 18 лет. Вышла интересная штука. Душа моя напряглась, но в большей степени потому, что я совершенно не был готов. Извините. Моргана не оставила никаких инструкций, как действовать, или хотя бы намека, с чем придется иметь дело. Так, конечно, было бы проще. Но раз уж она не сделала этого для любимого чада, значит, сама не до конца понимала, какой метод придется применять. Ошейник эволюционировал с дикой скоростью, и тем самым он и был опасен. Только придумаешь способ борьбы против одного действия, а он уже все изменил. Поэтому я пошел на него грубой силой. В момент, когда увидел, что идет подлая атака на ее душу, там уже было не до шуток. Как я и говорил раньше, была сделана подмена. Но, наверное, речь не об этом. Мои мысли сейчас жутко путаются. Наверное, так себя ощущают люди после наркоза. Тело вроде мое, но я все никак не могу взять его под полный контроль.